Мужскую часть команды убило на месте. От подростка словно бы вообще следов не осталось. Только китаянка еще жива и вяло тянет руку к кобуре. У нее сохранились какие-то жалкие проценты жизни. Как раз на один выстрел из пистолета. Тратить ракету у меня нет ни малейшего желания. Девушка перестает тянуться к пистолету, замирает. «Ты что?» — кричит падла. Пад застыл с открытым ртом. Чингис задумчив. Маньяк хмуро проходит мимо меня. Присаживается у одной из воронок, выуживает оттуда совершенно неповрежденный излучатель. Так и должно быть. За что боролись? Интересно, сколько уцелеет бронежилетов? При гибели владельца они сохраняются с вероятностью в 50%. «Леня, это...» Мак утрачивает всю свою веселость. «Ну нельзя же так!» «Догонять нас они не станут, — говорю я. У них иная тактика». «Леня, ну тут же перемирие, — с укором говорит он. Нельзя!» И вот тут я свирепею. «Перемирие? Нельзя? Мы в песочнице сидим!» «Ребята, да вы поймите, то, ради чего мы все затеяли!» Замечаю настороженный взгляд Ники и замолкаю. Все-таки чужой человек в команде помеха. Но меня понимают. Макс со вздохом разводит руками и тоже лезет в одну из воронок собирать трофеи. «Если хочешь, можешь уйти», — говорю я Нике. «Стрелять вслед не стану, клянусь». Может быть, она и не верит моим словам. «Пожалуй, теперь я точно не уйду. Вы меня безумно заинтересовали». Через минуту в дымящихся воронках роются уже все, кроме Чингиза. «Я думал, современные бизнесмены обладают большей моральной гибкостью», — говорю я ему. «Да я не о том», — Чингиз досадливо морщится. «Я вот думаю, если мы дождемся здесь следующей группы, компенсирует ли добавочное снаряжение потерю времени?» «Думаю, нет». «Пожалуй, ты прав», — кивает хакер. «Ура!» — Пат выскакивает из воронки, потрясая бронежилетом. «Мой размерчик, теперь повоюем!» За что люблю детей, так это за непосредственность. Спрыгиваю вниз, начинаю раскопки. Бронежилет, увы, разорванный в клочья. Ракетомет, без зарядов, не везет. «Леонид!» — предостерегающе говорит падла. Оборачиваюсь и перехватываю ракетомет поудобнее. Заряд всего один, но это хоть что-то. Вот так потери времени. Из леса выходят трое. Молодой высокий парень и две девочки-подростка. Парень на вид обычный, а вот у девчонок внешность не совсем человеческая. Слишком большие глаза, длинные остроконечные ушки, из-под шлемов выбиваются чересчур уж сверкающие золотистые волосы. Впрочем, важно не это. Важно то, что троица вооружена ракетометами и держит их на изготовку. «А говорили тут перемирие», — укоризненно произносит парень. Несколько секунд наши группы изучают друг друга. Начинать стрельбу — коллективное самоубийство. «Ты кто?» — интересуется Чингис. «Друг эльфиик», — сообщает парень, покосившись на своих спутниц. «Надо же, раньше любители ролевых игр не заглядывали в лабиринт». «Нам очень нужно оружие», — откровенно говорит Чингис. «Так уж получилось». «Оружие здесь всем нужно», — соглашается парень. «Оружие, броня, заряды». Краем глаза я вижу, что падла тянется к пистолету. Быстро качаю головой. «Не поможет, влипли мы. Хорошо влипли». «Вот и хорошо», — невозмутимо говорит Чингис. «По первому пункту мы пришли к пониманию. Предлагаю перейти ко второму. Продайте немного зарядов». «Чего?» Парень явно теряется, а эльфийки растерянно переглядываются. «Я куплю часть вашего снаряжения за настоящие реальные деньги. $10 за ракету, 100 за ракетомет». Это безумие. Такого, наверное, еще не было в истории лабиринта, чтобы нарисованное оружие покупали за настоящие деньги. «Ты псих?» — с любопытством спрашивает друг эльфиик. «Нет, бизнесмен. Сумасшедший бизнесмен. Ракета 15 баксов, ракетомет 200. «Да я настоящий дешевле куплю», — возмущенно орет падла. «А оно тебе надо?» — интересуется парень. «Настоящий ракетомет здесь». «По рукам», — быстро говорит Чингис. «Один ракетомет и два десятка зарядов. Мы с тобой выходим из лабиринта, я перевожу деньги на твой счет, мы возвращаемся, расходимся довольные». Падла и Пад, похоже, переживают за деньги Чингиза куда больше, чем он сам. Но спорить не пытаются. Маньяк просто хватается за голову, садится на край воронки и отворачивается, не в силах взирать на происходящее. За что люблю наших бизнесменов, так это за находчивость.